Глава 10. Как подготовить к интервью психику? Что такое ловушка амплификации и правила одной минуты? Как подготовить к интервью свою психику? Для начала давайте разберемся, что же такое, собственно говоря, психика. Существует множество определений этого слова. Я лично и в своей работе, да и в жизни исхожу из того, которое дал знаменитый швейцарский психолог Макс Люшер. Я понимаю психику как энергетическую систему, которая управляется посредством саморегуляции. Насколько отличаются руль машины и сам автомобиль, настолько следует разграничивать психику и материальное тело. Примечание. Люшер «Какого цвета ваша жизнь? Закон гармонии в нас. Практическое руководство». Москва. Хиппо, 2003 год, страница 214. Конец примечания. Из этого определения можно сделать два очень важных вывода. Первое. Психику можно регулировать. То есть можно повлиять на нее так, чтобы она вам помогала, а не мешала. Второе. Куда психика руль повернет, туда тело автомобиль и поедет. Подготовка психики к интервью – по сути, это самонастройка на позитивный результат. Когда вы готовитесь к серьезной беседе, вы должны отбросить все поведенческие альтернативы. Получится, не получится, сумею, не сумею, будут меня слушать, не будут меня слушать. Да, получится, да, сумею, да, меня будут слушать. Да, и больше никак. Вам кажется, что это очень сложная задача? А вы хоть раз в жизни пробовали ее решить? Помню, много лет назад я учился водить машину и все время сильно жал на газ. И когда мой учитель, а иначе я не могу назвать своего инструктора Андрея Ивановича Емельянова, говорил «не жмите так сильно», я отвечал «нога сама жмет». И тогда Андрей Иванович сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Это же ваша нога, договоритесь с ней». Это ваша психика, вы психически нормальный человек, договоритесь с ней. Вы еще не позабыли, что в вашей голове мирно сосуществует думающий и доказывающий. Так вот, доказывающий найдет миллион аргументов как в пользу того, что предстоящая беседа получится замечательной, так и в доказательство того, что ничего не выйдет. И только от вас зависит, в каком направлении вы заставите его искать аргументы. Очень часто люди нервничают перед серьезным интервью не потому, что им действительно нервно, а потому что так принято перед важным делом непременно сходить с ума. И доказывающий, конечно, услужливо предлагает миллион аргументов в пользу нервозности, главный из которых следующий. Перед важным делом, перед серьезным разговором, сходить с ума не просто нормально, а обязательно. В своей жизни я создал немало театральных постановок и знаю, что артисты перед премьерой всегда нервничают, ведь так принято, так надо. Замечательный актер Юрий Беляев, с которым мы сделали два спектакля, не нервничает никогда, утверждая, актеры программируют себя на нервозность, им нравится психовать даже когда нет повода, не надо себя так программировать, и все будет отлично. Мне кажется, мы привыкаем нервничать перед серьезным делом, скажем, важным для нас интервью, не только потому, что нам страшно. Кстати, страх очень плохой проводник по жизни, ни к чему хорошему он никогда не приводит. Но еще и потому, что мы убеждены, если нервничаем, значит дело действительно трудное и серьезное. Так получается, что нервозность – наш личный аргумент серьезности дела. Если нам предстоит важное дело, а мы не нервничаем, то мы испытываем неловкость перед самими собой. Для нас естественно идти на важный разговор скорее перепуганными, чем уверенными. Да что там перед разговором? Многие нервничают даже перед встречей с новым городом. Мы так привыкли. Но это дурная привычка. Легкость, не легковесность, это признак уверенности в себе и в своих силах. Излишняя серьезность, натужность, важность всегда выдают неуверенных людей и очень часто вовсе не являются признаками того, что человек знает себе цену. За нарочитой значительностью нередко прячется обычная нервозность и неуверенность. Занимаясь тем, что нам нравится и что мы хорошо умеем делать, скажем, ведем машину, жарим или едим шашлык, целуемся, занимаемся любовью, воспитываем собственного ребенка, треплемся с друзьями, мы почти никогда не демонстрируем свою напряженность и крутость. То, что мы любим, мы делаем легко. Поэтому, когда в отношении любого дела мы испытываем серьезность и нервозность, а они, как правило, идут рядом, мы тем самым подчеркиваем, что это дело нелюбимое. Для того, чтобы нервничать перед важной беседой, никаких усилий с вашей стороны не требуется. Для того, чтобы успокоиться, нужны усилия, но это очень полезные усилия. Человек, который осознает, что нервничать неправильно, а надо постараться быть спокойным и даже радостным, уже наполовину эту проблему решил. Это ваша психика, договоритесь с ней. По сути, настройка психики перед интервью – это создание самому себе как минимум рабочего, а как максимум хорошего настроения. И снова вам поможет вопрос «Как мне будет хорошо?». Существуют ведь очень простые способы создания себе хорошего настроения, которые мы часто игнорируем. Причем игнорируем не потому, что нам эти способы неведомы, и даже не потому, что нам лень их использовать. Мы просто не ставим себе такой задачи поднять настроение. Более того, нам искренне кажется неловким ставить такую задачу перед совершением важного дела, например, перед серьезным интервью. Нервничать – это да. Поднимать настроение – это нет. Понятно, что серьезные люди очень иронично относятся к самому понятию «счастливая одежда». «Что за ерунда?» – восклицают они. «Как это юбка или свитер могут быть счастливыми?» Однако, если человек верит, что одежда бывает счастливой, то, надев счастливый свитер, то он как бы программирует себя на удачу. Что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы не думать о плохом? Извините за тавтологию. Что плохого в том, чтобы не думать о том, будто что-то может не получиться? И что хорошего в том, чтобы сосредоточиться на будущей неудаче, которая вполне себе может оказаться удачей, и весь этот печальный груз пессимизма нести собеседнику? Неужели ваши мысли находятся в таком сумбурном состоянии, что вы не можете заставить себя думать о хорошем? Когда в предыдущей главе мы рассуждали о том, как угождать собственному телу, конечно, мы таким образом помогали и психике, в человеке ведь все взаимосвязано. Подготовка психики перед важным интервью – это результат всех остальных подготовок, и тела, и мыслей. Если вы хорошо подготовили и тело, и мысли, у вас будет гораздо меньше оснований нервничать. Надо помнить самое главное – мы хозяева своей психики, а не она наш властелин. Фраза «я нервничаю, потому что мне предстоит важный разговор» – оправдание для людей слабых и не желающих достичь результата. Вы имеете гораздо большую власть над собственной психикой, чем вам представляется. Надо только понимать, что эта власть существует как реальность, и не бояться ее употреблять. Спокойному человеку, настроенному не на то, чтобы продемонстрировать самого себя, а стремящемуся узнать что-то важное от других и уверенному, что у него это получится, куда проще получить информацию, нежели существу нервному, которое занимается демонстрацией либо собственного величия, либо собственных комплексов. Этот спокойный человек – вы. Я понимаю, что ваш доказывающий подберет миллион аргументов, дабы доказать мне, что я не прав. Но стоит ли заставлять его подбирать именно эти аргументы? Трудно успокоиться? Трудно. Нервничать легче. И даже кажется естественней. Верующим людям проще. Мы понимаем, все случится так, как должно случиться, и уже одна эта мысль успокаивает. Я вообще не очень понимаю, по какой причине может нервничать верующий человек перед важным делом. Тут уж одно из двух. Либо нервничай, либо верь в Бога. В одной умной книге я прочел 5 замечательных принципов. Быть может, принципы эти помогут вам. Именно сейчас. Не беспокойся, не гневайся, будь благодарен, усердно работай, будь добр. Примечание. Гротовский, генератор возможностей. Введение в ноэтику. Москва, Неола Пресс, 2010 год, 205 страница. Конец примечания. Заметьте, это советы, которые надо обратить к самому себе, только к себе. Выполнение этих рекомендаций зависит только и сугубо от вас. И выполнить их нужно именно сейчас. Что же вам мешает? Почему вы не любите себя до такой степени, что позволяете страху себя закрепощать? Вы боитесь самого себя, собственного неумения и нервозности? Подумайте, почему столь неуважительно вы относитесь к самому себе? А ведь мы говорили, что когда вы берете интервью, вы должны ощущать себя внутренне свободным. Если верить все тому же Максу Люшеру, это не так уж и трудно. Для того, чтобы ощущать себя внутренне свободным, пишет он, надо обладать самоуважением и быть в ладу с собственными убеждениями. Примечание. Люшер, «Какого цвета ваша жизнь? Закон гармонии в нас. Практическое руководство». Москва, Хиппо, 2003 год, 47 страница. Конец примечания. Разве так трудно быть в ладу с собственными убеждениями и уважать самого себя? Если следовать абсолютно, на мой взгляд, верной логике Макса Люшера, то человек, который нервничает во время интервью, то есть ощущает себя внутренне несвободным, либо не уважает себя, либо не в ладу с собственными убеждениями. И когда вы в очередной раз позволите себе психовать перед важным разговором, подумайте, почему и для чего вы так не уважаете себя самого и свои принципы. Что такое ловушка амплификации? Как ни парадоксально, очень часто наша нервозность вызвана тем, что мы попали в такую ловушку, которая называется умным словом «амплификация». Английское «amplification» – усиление, преувеличение, утрирование. Вот как объясняет, что такое амплификация, Андре Кукла. Амплификация – это ловушка, в которой мы оказываемся, когда вкладываем в достижение цели больше усилий, чем нужно. Так, словно пытаемся убить муху кувалдой. О противоположной ошибке прилагать недостаточно усилий говорят куда чаще. Но слишком много тоже ошибка. Отслеживая различные формы амплификации в повседневной жизни, иногда полезно прекратить делать то, что мы делаем, и спросить себя, действительно ли эта работа необходима для достижения поставленных нами целей. Примечание. Кукла, ментальные ловушки. 5-е издание, Москва, Альбина Паблишер, 2011 год, 23-я страница. Конец примечания. Попросту говоря, в ловушку амплификации попадает тот, кто никак не может завершить дело и таким образом никогда не получает от него удовлетворения. Человек, который попал в ловушку амплификации, никогда не будет удовлетворен результатом того, что он делает. Подобный человек лишает себе возможности порадоваться сделанному, любое дело кажется ему недоделанным. С детства родители и школа вдалбливают нам: без труда не выловишь и рыбку из пруда, терпение и труд все перетрут. Мы вырастаем абсолютно уверенные, хочешь чего-то добиться, паши как вол. Но нам никто не объясняет, работа приносит тем больше пользы, чем больше удовольствия вы от нее получаете. Если человек не получает удовлетворения от своей деятельности, значит, он делает ее вынужденно, значит, он раб, то есть он не способен в этой своей работе на творчество и не сможет создать ничего нового. Объясняя нам, что необходимо очень много трудиться и непременно при этом потеть, нам как-то забывают сказать, что любую работу необходимо однажды закончить. Надо научиться однажды сказать себе «я все сделал», и порадоваться результату. Вы готовитесь к приходу гостей. Можно в какой-то момент сказать себе, какой я все-таки молодец, как я все здорово сделал, и последние 15 минут перед их приходом почитать книжку или посмотреть телевизор. И тогда вы встретите своих друзей в хорошем и радостном расположении духа. А можно бесконечно все доделывать, переставляя на столе блюда и бесконечно вытирая пыль в одном и том же месте. И тогда гости увидят на пороге уставшего, нервного человека. Подготовка к интервью тоже должна закончиться. Другими словами, в какой-то момент вы непременно должны сказать себе: «Я прекрасно подготовлен к важному разговору, мне нечего бояться». Сама по себе констатация окончания подготовки к важному интервью будет означать: «Вы психологически готовы, вы молодец». Те из нас, кто серьезно учился в школе или в институте, знают, как бывает нелегко закончить подготовку к важному экзамену. Студенту, как известно, всегда не хватает ночи. Но если вы легли спать с пониманием того, что вы готовы к встрече с преподавателем, все будет в порядке. Даже если такое понимание обманчиво, это не так важно. Куда важнее, что вы уверены в себе, что вы видите мир не агрессивным, что вы настроены позитивно. Вы настроили себя на победу. Этот настрой придаст вам сил, уверенности и приведет к победе. Этот вывод относится к любому делу, которое требует подготовки, в том числе и к интервью. Главным результатом любой подготовки является вера в то, что у вас все получится. Если мы прогнозируем успех, значит, мы верим в него и будем добиваться именно успеха. Если мы прогнозируем неудачу, значит, мы верим в нее и волей-неволей будем идти к ней. Ведь что-нибудь мы прогнозируем непременно. Так кто же нам мешает прогнозировать хорошее? Наша неуверенность? Наша слабость? Попробуйте, выходя на важное интервью, сказать себе несколько раз: «У меня все будет отлично. У меня все будет отлично». Попробуйте запретить себе думать о том, что разговор не получится. Вы ведь уже занялись гигиеной собственного мозга. Так что же вам не позволяет проделать такое упражнение, заставить себя не думать о плохом, а думать только о хорошем? Это ваши мысли, вы их хозяин. Хватит им руководить вами. Пора взять власть над своими мыслями в свои руки. Что такое правило одной минуты? И вот вы в приемной начальника, или на кухне собственной квартиры, где вот-вот начнется важный разговор с ребенком или с супругой. Или вы на пороге зала, где будет проходить важное для вас собеседование. Или вы, начальник, вызвали подчиненного, чтобы выяснить какие-то важные обстоятельства его работы, и секретарь доложила, что подчиненный явился. Вот тут-то вам очень не пригодится правило одной минуты. Правило одной минуты гласит: в интервью нельзя вступать сразу. Прежде чем появиться перед своим собеседником, вам необходимо как бы провести ревизию своего тела, мысли и психики. Правило одной минуты позволяет проверить готовность своего тела, мысли и психики. Понятно, что минута – это условный временной отрезок. Самое главное – сосредоточиться на будущем разговоре. Как же проводить эти проверки? Проверка тела. Это понимание того, что у вас нет никаких физиологических желаний, которые могут помешать вам сосредоточиться на беседе. У вас все в порядке с одеждой. Проверка мыслей. Понимание того, какую именно информацию вы хотите получить во время этого интервью. Ответ на вопрос, ради получения какой именно новости или новостей затевается беседа. Последняя мысль, которую вы формулируете в своей голове перед началом важного разговора, должна звучать так: я беседую с этим человеком ради того, чтобы узнать то-то и то-то. Я беру это интервью, чтобы разобраться в том-то и том-то. Цель этого моего интервью – получить информацию по такому-то и такому-то поводу. Понятно, что это особенно важно делать перед важным разговором, но даже если вам просто предстоит купить сметану, неплохо бы, подойдя к продавцу, понять, что именно вы хотите узнать, свежий ли продукт или откуда его привезли. Проверка психики. Вы должны убедиться в том, что у вас хорошее настроение. Если вы все равно нервничаете, то хотя бы вздохните пару раз, подумайте о чем-то хорошем, выпейте воды. Постарайтесь объяснить себе, что кроме предсмертной исповеди не существует такого разговора, который мог бы решить судьбу человека навсегда. Ученые считают, что хорошее настроение усиливает творческие способности. Да мы и без ученых знаем, что когда мы веселы и оптимистичны, нам любое дело дается легче, и у нас возникает масса идей. Человек в хорошем настроении способен на большее, чем мрачный нервный тип. Соблюдение правила одной минуты необходимо еще и потому, а может быть и в первую очередь потому, что оно помогает бороться с суетностью, которая существует в окружающем нас мире и все больше оккупирует наши головы. Впрочем, что это мы все о себе, да о себе? Пора уже поговорить, подумать и о наших собеседниках, в частности о том, как их выбирать.